от сея и до сея, или от забора до обеда. А вот если бы можно было поставить деньги на то, кто был самым великим экономистом всех времен и народов, кто бы, интересно, победил? Наверное, тот, кто выбрал бы Адама Смита. А я бы, может быть, рискнул сделать ставку на француза Жана Батиста Сея и на его знаменитый закон. Закон, вокруг которого крутится вся научная борьба в истории экономической мысли. Одни его как-то все время опровергают, другие, напротив, как бы восстанавливают в правах. На новых витках развития мировой экономики и экономической мысли становится модным то отвергать закон Сея, то опять находить для него новое, более современное прочтение. А потом опять опровергать. Кто-то даже сказал, люди делятся на дураков и умных в зависимости от того, что они думают о законе Сея. Все это тем более поразительно, что никакого однозначно звучащего научного закона сам Сей не провозглашал и очень бы, наверное, удивился, если бы узнал при жизни, какая драматическая судьба ждет его размышления о сути экономических процессов и как торжественно и даже чуть таинственно их будут именовать. Но так как закона как такового нет, то существует лишь его толкование – причем каждый понимает его, что называется, в меру своей испорченности или просвещенности, что, возможно, одно и то же. Мне приходилось встречать три разных объяснения. Первое гласит, что главное в этом законе – это приоритет предложения над спросом в экономике. В том смысле, что было бы предложение, а спрос всегда найдется. Второе, что из закона следует теоретическая возможность полной занятости, которой, объяснят вам сторонники такого подхода, разумеется, в реальности быть не может. Но не суть. Важна сама постановка вопроса и теоретическая демонстрация теоретической модели. Третье, видимо, самое распространенное, состоит в том, что Сей определил вечное единство и борьбу спроса и предложения, стремящихся, тем не менее, к динамическому равновесию. Они к нему стремятся и где-то там, в небесах, видимо, достигают. Происходит так называемый клиринг рынков. Кризисы же перепроизводства – это всего лишь временные недоразумения. Подозреваю, что из закона Сея также можно вывести, что экономические циклы вызваны колебаниями в производительности труда. А из этого в таком случае следует, что чередование спадов и периодов подъема являются эффективной реакцией производства на внешние переменные. Это не сбои в процессе балансирования спроса и предложения, а оптимальные способы их выравнивания. Так, когда в человеческом организме поднимается температура, то это, конечно, и симптом болезни, но и способ борьбы тела с воспалением. Иногда, если температура не слишком высокая, в разумных пределах не стоит сбивать ее жаропонижающими, а лучше дать организму справиться с болезнью естественными способами. Или по-простому, кризисы, дефолты, рецессии и прочая гадость – вещь для современников, конечно, неприятная, еще бы, помните, 98-й. Но если не дать этим катаклизмам принять совсем уже сокрушающие формы, то ничего, все как-нибудь обойдется, устаканится, ничего не поделаешь, штука неизбежная и, может быть, даже полезная и необходимая в долгосрочном плане. Но обратите внимание, речь все-таки идет о разумных пределах лихорадки. А уж когда эти пределы перейдены, когда градусник зашкаливает, то и самые ярые сторонники естественного балансирования спроса и предложения согласятся, что нужно все-таки принимать лекарства. Знатоком этих рецептов был, конечно, другой великий экономист и великий неспровергатель Сея Джон Мейнард Кейнс. Тот самый, который разработал рецепт лечения дефляции и депрессии, хотя в макроэкономике был верным сторонником экономики предложения, а не спроса. Кейнс, в отличие от Сея, Наоборот, считал, что важно заботиться не о производстве предложений, а о спросе, чтобы у людей было на что покупать, а что покупать тогда найдется. Он остроумно возражал разговорам о полезности кризисов и балансировании рынков в долгосрочном плане. Говорил, в долгосрочном плане все мы покойники, и спорить с этим трудно. Если жизнь целого поколения растоптана каким-нибудь таким краткосрочным потрясением, то разговоры о будущем самолечении рынка выглядят издевательством, чем-то наподобие очередной марксистской утопии. Но при всем при том, трудно избавиться от ощущения, что современные экономисты все больше делятся на два главных лагеря в соответствии со своими политическими пристрастиями и вкусами. Уж так как-то повелось, что если ты правый, то сторонник Сэя и предложения, а если левый, то непременно Кейнса и спроса. Если за предложение, за производство, значит, ты за свободу предпринимательства, против госвмешательства, значит, за капиталистов, за буржуев. Если ты выделяешь спрос, то ты защитник рабочего человека, а также роли государства в экономике, что, по мнению некоторых, как раз одно и то же. Хотя это, конечно, невероятно вульгарное и примитивное толкование обеих концепций. И у крупных мыслителей, у того же Кейнса или Ибн Хальдуна, например, можно найти формальные признаки и той, и другой. Ведь по большому счету это, в конце концов, две стороны одной и той же монеты. Как бы там ни было, а предмет этой книги все-таки конкретно деньги. И потому на закон Сэя нужно смотреть под этим углом. Поскольку речь идет о важнейшей функции денег, ценообразовании, которое происходит именно на тонкой грани, в точке баланса между спросом и предложением. В этой точке деньги превращают абстрактную стоимость в конкретную цену. Но что, если посмотреть на все с противоположного конца? То есть, понятно, конечная цель цепочки товар-деньги-товар с точки зрения потребителя, то есть нас с вами, все-таки товар, услуга, потребительская стоимость. Мы же не маньяки какие-то, не шейлоки, не скупые рыцари. Нас не греет перспектива тупо спускаться в подвал каждый вечер и любоваться на накопленные сокровища, болезненно блестя глазами. Нам деньги нужны не сами по себе, а для удовлетворения потребностей, ну, чтобы хорошо питаться, одеваться, отдыхать, хорошо учить детей, чтобы к нам всякие неприятные типы поменьше приставали. Ну, может, повыпендриваться надо иногда в меру перед соседями в крайнем случае. Так что деньги конечной целью, конечно, быть не могут. Но с точки зрения финансовой логики, на самом деле цепочка вовсе не разделяется на такие искусственные триады. На самом деле она выглядит так. Товар, деньги, товар, деньги, товар, деньги. И так до бесконечности. А значит, можно всю комбинацию видеть с другого конца. Мы предлагаем наш товар в обмен на конечное количество денег. Спрос у нас на деньги. И предложение – это деньги, их ограниченное количество. Мы бы рады отдать все наши товары за деньги, но, как правило, у нас не все берут. Потому что товаров в нормальной ситуации больше, чем денег. Впрочем, что значит больше? Ведь все зависит от цены, разве нет? Но погодите, давайте скажем честно. Планируя свою жизнь, мы думаем именно в этих монетаристских терминах. Я вот хотел бы продать издателю все свои творческие замыслы и как можно дороже. У меня деньги на уме, но у издателя они же. У него жесткий бюджет. Он хочет купить подешевле и не все. Все ему кажется слишком жирно будет, у него другие авторы есть. Потому что ему же надо потом подороже всех нас, голубчиков, перепродать читателю на рынке. А читатель, он капризный, ему разнообразие подавай. И вот издатель, бедняга, мучается, пытается угадать завтрашние запросы рынка, чтобы не прогадать сегодня. А потому купить надо то, что может иметь успех и как можно дешевле. В чем я меряю свои запросы? Не в товарах и удовольствиях, а в деньгах. В чем меряет свои возможности мне заплатить издатель? В деньгах. В них же будут мыслить и читатели, определяя количество денег, которые они готовы истратить в месяц на книги. На презентации одной моей книги в большом книжном магазине ко мне подошел молодой человек, бедный студент по виду. Книга моя была посвящена Ближнему Востоку, и ему было интересно меня послушать. Но книга стоила дорого, он не мог себе столько позволить. Поэтому купил гораздо дешевле, заметьте, другого автора. Вдобавок гораздо более известного, а значит, качество более гарантировано, а то кто его знает, этого меня. Сборник Омара Хайяма. «Рубаи». Великолепная, кстати, вещь. Но ему понравилось мое выступление, и он хотел что-то получить на память. А потому подошел ко мне и попросил автограф подписать не мой роман, а «Рубаи» Хайяма. Я поразился, но подписал. Вот засада, вот яма. Подписал за Омара Хайяма. На студента я обижаться не стал. Правильный он сделал выбор. Ограниченные средства свои вложил оптимально. И вот на всех этапах экономических взаимодействий идет жесткая примерка бюджетов. Производитель выжимает, выторговывает максимальные деньги за свой труд, посредник-продавец, в моем случае издатель, рискует своим капиталом и выторговывает накладные расходы поменьше, да ломает голову, насколько высокую нужно назначить цену, чтобы все-таки книга продавалась и побыстрее, а конечный потребитель прикидывает, готов ли он истратить на предлагаемый товар столько, сколько просит продавец. Все стадии производства, хранения, транспортировки, сбыта – все это в головах действующих лиц существует лишь в своем денежном выражении. Вуаль совершенно заслонила реаль. Все это я говорю в основном для того, чтобы сказать – спор монетаристов и реалистов, конечно, имеет большое научное значение, но, в общем-то, понятно, что по большому счету не так уж важно, с какой стороны заходить, со стороны ли спроса – деньги или предложения – товар. И если перевернуть формулу и считать деньги главным товаром, оплачиваемым всеми остальными товарами, услугами, что тогда выходит? А выходит то же самое. Разве что картина станет несколько более ясной. Хотя, увы, по-прежнему недостаточно ясной, чтобы убедительно предсказать, что же будет происходить с мировыми финансами, стало быть, и реальной экономикой в обозримом будущем. Не говоря уже и о дальнем, заглянуть дальше пятилетки нам совсем уже не дано. Но центральная моя мысль – деньги, финансовая система есть не просто зеркало экономики. Это зеркало волшебное. Или, используя более современную метафору, это компьютер с монитором. Часть некой матрицы компьютерной игры, подсоединенной к реальности. Что-то изменив на экране монитора, мы меняем и реальность. И наоборот, если реальность меняется, у нас на экране это тут же отражается. Другое дело, что мы не до конца понимаем, как то или иное действие в финансах отзывается в большом мире. Кликнули мышкой на какую-то иконку в правом верхнем углу и думаем, что это решит какую-то текущую проблему в реальном мире. А нет, ничего не происходит или происходит нечто совершенно другое. Меняется совсем не то и не там, где мы рассчитывали. Мы призываем на помощь Сэя и Кейнса с Милтоном Фридманом и, кажется, догадываемся, в чем там было дело. Ура! В следующий раз будем знать. Но в том-то и беда, что следующего раза, возможно, не будет. Иконка исчезла или переместилась в другой угол экрана и при этом еще и приняла несколько иную форму. Надо нам теперь на нее щелкать или нет? Можно формулу Кейнса применять для борьбы с угрозой экономического спада в наши дни. Или только еще хуже будет. В несколько измененном виде она вроде бы сработала в России в конце 90-х и в Японии тоже. Но японцы что-то несчастливы. Говорят, не надо этого, наш пример не очень удачный. Россию в конечном итоге вытащили из кризиса высокие цены на нефть, да и там заговорили о голландской болезни. Это когда в Нидерландах чрезмерная зависимость от газа изуродовала всю экономику. Или, может, надо формулы Милтона Фридмана вспомнить? Помните, как здорово они сработали в борьбе со стагфляцией в конце 70-х, начале 80-х? Но сейчас же ситуация другая, похожая, но не та. Иконка изменилась и передвинулась. Экономисты яростно спорят о том, чего сейчас надо больше бояться. Выхода инфляции из-под контроля или, наоборот, дефляции. Мы вроде бы и узнаем конфигурацию нашей игры, а вроде бы и нет. Создается такое впечатление, что в экономике мы заходим то с одной стороны, то с другой. Отсель и от сея и до сея. Прогнозируем от забора до обеда, если воспользоваться гениальной формулой армейского старшины, поставившего такую рабочую задачу перед новобранцами и тем самым разрешившего, наконец, противоречия пространства и времени. Действительно, договориться не можем. Экономисты вроде бы и на одном языке разговаривают, а вроде бы и на разных его диалектах. И о чем все это говорит? Только не о том, что в экономистах у нас ходят дураки и недоучки. Вовсе нет. Как раз наоборот, уже долгие годы высокие заработки привлекают в эту профессию самые сильные интеллекты. Просто экономика, вернее, экономическое прогнозирование оказалось слишком твердым орешком. Говорят, уходя в отставку, Егор Гайдар уговорил Бориса Ельцина навсегда запомнить. Печатный станок включать нельзя. Все, что угодно, но только не это. И происходит чудо. Считавшийся всеми до тех пор полусоциалистом новый премьер Черномырдин вдруг провозглашает: «Инфляции нельзя допустить. Добавлять денег в экономику нельзя». И это позволило долгое время избегать гиперинфляции, а это было спасением. Другое дело, что к концу 90-х при достаточно высокой инфляции оказался сильно переоценен российский рубль и пришлось прибегать к драматическим мерам. Но вот теперь опять происходит что-то новенькое, неизведанное. И нехватка кредитов, и опасность дефляции с одной стороны, но с другой небывалый рост цен на нефть, другое сырье и продовольствие заставляют опасаться инфляции. Как сформулировал это кто-то из экономистов, мы должны передвигаться по чрезвычайно узкой полоске. С одной стороны пропасть инфляции, с другой острые камни и скалы дефляции, грозящие причинить нам серьезные раны. Как пробраться между ними? Никто пока не предложил серьезного рецепта. Большинство надеется на авось, как когда-то полагались на золотой стандарт. Он уж как-нибудь вывезет. Ой ли? Кто-то сказал, что если генералы всегда готовятся к прошлой войне, то экономисты к прошлому кризису. Они как будто делают снимок, потом проявляют, потом печатают. Потом вглядываются под лупой и находят закономерности и причинно-следственные факторы. Великолепный анализ происходящего на снимке. Наконец-то все поняли, все определили. Но тем временем в реальности и люди успели передвинуться, и предметы некоторые и вовсе исчезли. Зато другие, о которых мы пока понятия не имеем, появились. И, может быть, даже солнце зашло. Вот и сейчас никто не может внятно объяснить, что произойдет с мировой экономикой в ближайшие годы. Вроде бы ожидается рецессия, спад. Но какого рода? За какой конец надо дергать? За спрос или за предложение? И что надо делать с процентными ставками? Банк Англии щупает кошку в темноте и каждые 2 недели на ощупь определяет, что с этой ставкой делать. Тем же самым примерно занимаются и Федеральная резервная система США, и Евробанк. И вроде бы неплохо пока справляются. Но вот разразился кредитный кризис в Соединенных Штатах, и ситуация начинает выходить из-под контроля. Наверняка сейчас требуется какое-то новое, новаторское, неожиданное решение, и новый Кейнс обязательно появится, но опять постфактум, когда будет уже поздно. Можно найти в интернет-пространстве одно модное объяснение – очередную теорию очередного заговора. То есть, гласит она, все эти высокомудрые западные экономисты и финансисты все себе прекрасно знают и понимают, но скрывают от народов мира, своих своекорыстных интересах, разумеется. Вот появляется на экранах телевизора Мартин Вульф, главный, ни много ни мало, экономический обозреватель главной экономической британской газеты Financial Times. И вдобавок член Билдербергского клуба. Слыхали про такой? Это когда встречаются негласно, без давосского шума и гамма, всякие Киссинджеры, Клинтоны и Тэтчеры, а также акулы мирового капитализма, Билл Гейтс и другие, ну и яйцеголовые мозгляки вроде Вульфа, и обсуждают Келлейна судьбы мира. Некоторые так и говорят, и даже пишут, Билдербергский клуб – это теневое правительство планеты Земля. Так вот, выходит именитый Мартин Вульф телекамерам и говорит, так, мол, и так, виноват, но точно не знаю, что дальше будет с мировой экономикой. Будет ли мягкое приземление или падение с грохотом и множеством жертв? С одной стороны, есть вроде бы признаки одного развития событий, а с другой как раз другого. Единственное, что могу сказать, так это то, что сделанная американским Центробанком, Федеральной резервной системой ставка на резкое снижение учетной, опять же, ставки процента приведет к росту инфляции, а проблем, может, и не решит. А при этом, если еще учесть, что уровень накоплений на Западе достиг нездоровых пределов, и вообще очевидно одно – что банки совсем отбились от рук и требуются срочные, причем достаточно драконовские меры по регулированию их деятельности, чтобы не обрушивали всему миру экономику, идя на чрезмерный риск. Не дело это банкиров рисковать, как импульсивный игрок в казино. Но как же так? Если Мартин Вульф – член теневого олигархического правительства мира, то он должен, по идее, защищать интересы банковского капитала, а он почему-то на него обрушивается. На самом деле все логично, потому что в долгосрочном плане чрезмерный риск опасен прежде всего для самих банкиров, ну и для всех нас тоже. Их действительно срочно надо подвинтить, в том числе и в интересах самих банков. Не сомневаюсь, что это произойдет в самое ближайшее время, если Мартин об этом заговорил. Но загадка в другом. Как это? Сам Мартин Вульф и вдруг не знает, что будет дальше. Да не может быть. Обманывает, небось. Но если я скажу, что за многие годы знакомства я убедился, что Мартин Вульф – человек щепетильнейшей честности, то это никому ничего не докажет, мало ли что, кто говорит о своих друзьях, к делу не подошьешь. И даже если я добавлю, что он к тому же человек весьма самолюбивый, и признаться в том, что чего-то не знает, для него ужасный удар, просто острым предметом по чувствительным местам, то и это никого ни в чем не должно убеждать. И вообще рассказал он мне, что разочаровался уже в Билдербергском клубе, что не хочется тратить время на участие в его встречах, поскольку никакое это не теневое правительство, а, ну, в общем, место для дискуссий, если переводить повежливее. Но главное опровержение теории заговоров в другом. Если бы кто-то овладел тайной чтения рынков в такой степени, что мог бы точно прогнозировать их динамику на несколько лет вперед, то ничто не удержало бы владельцев такого секрета от того, чтобы не применить его на практике, в тех самых своекорыстных интересах. Потому что это то же самое, что узнать тайну трех карт. Помните пиковую даму? В игре с многомиллионными, да нет, многомиллиардными ставками. Или научиться превращать железо в золото. И мы знаем по опыту, даже куда менее острые секреты долго скрывать никому не удается. А такой он прожжет себе дорогу на волю сквозь самые толстые двери стальных сейфов, сквозь любые железобетонные стены. Ответ может быть только один – Секрета не существует. Я воспользовался старым знакомством и попросил Мартина Вульфа специально для слушателей этой книги объяснить, в чем же дело. Вот что он сказал. Там, в большом мире, заключены миллионы и миллионы контрактов. И новые миллионы заключаются каждый день. Деривативов позаключали на сотни триллионов долларов. Кто же может хотя бы приблизительно знать, что там происходит? Кто способен разглядеть тенденцию? Никто. И вот парадокс. Мы можем предсказать приближение тайфуна, цунами и урагана, но не рецессии. Мы можем говорить о том, что она случилась только постфактум, 2 месяца спустя, после начала события. Вот что создал человек. Не придумал, нет, а создал. Или, может, не сам все-таки создал. Может, это и в самом деле бог из машины или демон.